Через минуту она мрачно посмотрела на него. «Кажется, ничего хорошего, не так ли?» Три пули попали в грудь, и, кажется, задет позвоночник, судя по первым сообщениям. Если даже он и выживет, то может остаться парализованным. В данный момент его оперировали в центральной городской больнице. И Мел подумала, может быть, Питер знает больше, чем пресса, но у нее не было времени позвонить ему до выхода в эфир. Она быстро села за стол и начала свою привычную работу, зачитывая по мере поступления новые бюллетени о состоянии здоровья президента. Все запланированные передачи были приостановлены. Мелани без перерыва находилась в эфире в течение 3 часов, пока ее не сменил один из постоянных комментаторов, ведущий выпуски новостей по выходным. Их всех вызвали на студию, и в эфире постоянно шло обсуждение, высказывались предположения в промежутке между сообщениями западного побережья, включалась прямая связь с Лос-Анджелесом. Корреспонденты вели репортажи прямо из холла центральной городской больницы, теперь так хорошо знакомого Мел. Ей очень хотелось самой оказаться там. К 6 часам не поступило никаких известий, кроме того, что президент все еще жив и что он перенес операцию. Теперь им предстояло ждать так же, как и первой леди, которая летела в Лос-Анджелес, куда она должна была прибыть через час. Мел провела свой обычный выпуск новостей в 6 часов, сообщив все скудные новости из Лос-Анджелеса. А когда она освободилась, ее ждал режиссер. Мел. Он угрюмо посмотрел на нее и протянул очередную пачку бумаг. «Я хочу, чтобы ты была там». Она никак не ожидала такой удачи. «Поезжай домой, собери вещи. Потом вернешься сюда. Проведешь 11-часовой выпуск новостей, и мы отвезем тебя в аэропорт. Они специально для тебя задержат рейс, и ты сможешь начать вести репортажи из Лос-Анджелеса с самого утра. Одному Богу известно, что может произойти к тому времени. Человека, стрелявшего президента, уже арестовали, и по телевидению постоянно транслировали подробности о его пестром прошлом. Интервью с выдающимися хирургами, высказывавшими свое мнение о шансах президента выжить. Согласна? Они оба понимали, что это риторический вопрос. У нее не было выбора. Репортажи о событиях национального значения являлись частью ее работы, за которую ей хорошо платили. Она в уме прикинула, что ей надо сделать. По опыту Мел знала, что Ракель позаботится о девочках, и она увидится с ними, когда заедет домой собрать вещи между выпусками новостей. Дома она застала двойняшек и Ракель в слезах перед телевизором. И Джессика первой подбежала к ней. «Что будет, мамочка?» Ракель громко высморкалась. «Мы пока не знаем». Затем она сообщила им новость. «Сегодня ночью я должна лететь в Калифорнию. Надеюсь, у вас все будет в порядке?» Она повернулась к Ракель, зная, что получит утвердительный ответ. «Конечно». Она чуть ли не обиделась. «Я вернусь, как только освобожусь». Она поцеловала всех и уехала на студию вести поздний выпуск новостей, после которого, в сопровождении 2 полицейских, отправилась в ожидавшей ее машине. Они внимательно слушали радио, на полной скорости мчась в аэропорт с включенной сиреной. Такие услуги полиция иногда оказывала телестудии. Они доставили ее в аэропорт имени Кеннеди в 1:45, и самолет взлетел через 10 минут после того, как она поднялась на борт. Несколько раз стюардесса передавала ей бюллетени, принимаемые пилотами с контрольно-диспетчерских пунктов и с пультов управления полетами, пока они пересекали страну. Президент был жив, но никто не знал, что будет дальше. Ночь полета показалась бесконечной, и Мел чувствовала себя совершенно разбитой. В аэропорту Лос-Анджелеса ее тоже встречал полицейский эскорт, и она решила сначала поехать в центральную городскую больницу, а потом в гостиницу, чтобы поспать несколько часов. Утром она должна начать работу в 7 часов, а в Лос-Анджелесе было уже 4. Но когда они доехали до центральной городской больницы, состояние президента оставалось без изменений, и к 5 часам она добралась до гостиницы. Мэл прикинула, что у нее есть около часа, чтобы поспать. Она попросила телефонистку гостиницы разбудить ее. Внезапно ей пришла мысль. Как странно, что она так скоро вновь оказалась в Лос-Анджелесе. И подумала, найдется ли у нее время встретиться с Питером. Может быть, когда здесь все закончится, если, конечно, президент не умрет. Тогда ей пришлось бы лететь одновременно с президентским самолетом номер 1 ВВС США на похороны в Вашингтон. В таком случае их встреча так и не состоится. Но она надеялась, молясь за президента, что этого не произойдет, и ей отчаянно хотелось увидеть Питера. Интересно, знает ли он, что она здесь? Мэл проснулась сразу же после звонка телефонистки, мгновенно сосредоточилась, хотя у нее ныло все тело, и казалось, что она вовсе не спала. Ей придется подбадривать себя черным кофе, что она уже проделывала не раз. Быстро надев темно-серое платье и черные туфли на высоких каблуках, она вышла из гостиницы к полицейской машине в половине седьмого. И через 10 минут оказалась уже в больнице.